Я завелась. Все мне было неохота, все неинтересно. Завелась с полоборота, без разбега, с места. Взрыв в душе моей пропащей, сердце пробудилось. Я не помню, чтобы раньше я так заводилась. Я завелась, моя душа оторвалась, с цепи как будто сорвалась и улетела. Ты надо мной взял круто власть. Боюсь я как бы не пропасть, моя душа так завелась, а с ней и тело. Видно, здесь колдует кто-то. Кто-то здесь замешан, завелась с полоборота, стала самой грешной. Выполняю с полуслова все твои приказы. Ничего со мной такого не было ни разу. Турбулентности в полетах я боялась раньше. Завелась с полоборота, и совсем не страшно. Я в объятиях задыхаюсь, обжигаюсь взглядом, ни в каких грехах не каюсь. Вмиг, когда ты рядом.